Ей разрешали читать обычные книги не больше часа в день. Из-за нее папа не покупал телевизор. Я незаметно перешел в своем повествовании на первое лицо, ведь Санди-то это я. Так и буду продолжать. В школе я дружил с Вовкой Лесневским и Лялькой, но только в школе. А после звонка я мчался стремглав к Ермаку. В ремесленном училище меня знали как своего и ребята, и педагоги. Мы с Ермаком часто ходили вечером в общежитие училища, и я там рассказывал ребятам какие-нибудь интересные романы с продолжениями «Вечеров на пять». Давида Копперфильда я рассказывал ровно неделю. Всего Диккенса им пересказал, но чаще это были фантастические романы, которые я читал на английском языке. Дедушка привозил из Лондона. Признаться, часто просто выдумывал, а им говорил, будто читал. Они очень любили слушать. В одной комнате начнешь рассказывать, а в других все бросают и идут слушать. Полна комната набьется. Воспитатель не без досады говорил, что сколько он не боролся с карточной игрой, карты процветали. А стал Санди ходить со своими байками, и все про карты забыли даже. Только и спрашивают друг друга, а Санди будет сегодня рассказывать? Гришка Кочетов тоже учился вместе с Ермаком. Учиться он вообще не любил, больше любил хулиганить. Отца у него нет, а мама работает на мурзаводе крановщицей и решила, что раз он не хочет учиться в десятилетке, пусть идет в ремесленное, а потом на завод. Этот Гришка меня терпеть не мог. Обзывал красавчиком и маменькиным сынком, за что его не раз лупил, отнюдь не как маменькин сынок. Правда, и мне изрядно доставалось. Он подлый и норовил обязательно в лицо, чтобы остались следы и все видели. «Пусть твоя мамочка полюбуется!» — кричал он мне вслед, оставив под обоими глазами синяки. Гришку за хулиганство не раз вводили в детскую комнату при милиции, но, сделав внушение, выпускали. И Петр Константинович говорил по душам, только на Гришку никакие внушения не действовали. Озорство — его призвание. И вдруг оказалось, что он ужасно любит слушать. Сначала он не подходил близко, прислушивался издалека, но потом не выдержал и стал садиться все ближе и ближе и смотрел мне прямо в рот. С тех пор он уже не изощрялся на мой счет, а как увидит, спрашивает коротко: «Эй, Санди, будешь сегодня рассказывать?» И если я скажу, что нет, у него ж лицо вытянется. Воспитатель тоже было стал им вечерами рассказывать, но они послушали разок-другой и улизнули. Тогда он запретил мне туда ходить. Я целую неделю не ходил, и они всю неделю дулись в карты. И воспитатель сдался. За мной послали целую делегацию с Гришкой во главе. Постепенно и я перестал злиться на Кочетова. Уж очень он хорошо слушал. Если бы он на уроке так слушал, вот бы учителя были им довольны. А когда я рассказывал таинственный остров Жюля Верна, ребята сделали большую карту таинственного острова. Там и гранитный дворец, и мыс. Учителя приходили смотреть эту карту. И географ вздыхал, потому что на уроках ему ни разу так не сделали. И сами никто ведь их не заставлял. Это был сюрприз мне. Таинственный остров многие читали, но тоже слушали и даже уверяли, будто у Санди как-то интереснее. Вообще эти 2 года прошли тихо. Дома у нас все работали, где и прежде. Папа уже был начальником цеха. В этом году он заканчивал судостроительный институт и ночами писал дипломную работу. Время от времени приходилось вызывать скорую помощь. Иван Баблак стал отличным монтажником. Дедушка Саша очень им доволен. Баблак жил в общежитии. Ему сказали, как только женится, сразу дадут комнату. Но он пока не хочет жениться. Он вбил себе в голову, что хорошая девушка не пойдет за бывшего вора-рецидивиста, а на плохой он сам не хочет жениться.